Зеленые возделанные склоны весной и в начале лета по-японски покрывались кипенью цветущих фруктовых деревьев. Вершины гор, кое-где покрытые снегом, туманно синели, и, ах, между этих гор, протянувшихся длинными цепями по обе стороны, покоился фьорд, местами зеленоватый, местами синеющий, повсюду сверкающий на солнце и такой же безмерный вглубь, как горы в высоту. Приехать на машине и очутиться среди здешнего ландшафта это неизменно поражало воображение, потому что ни одно из предшествующих впечатлений не подготавливало к тому, что тебя ждало здесь. И вот, пока мы ехали вдоль северной стороны фьорда, перед нами возникали все новые незнакомые детали, такие как электрические изгороди, красные амбары, старинные белые деревянные дома, пасущиеся коровы, такие как длинные ряды вешал для сушки сена по краям долины. Трактора, комбайны, навозохранилища, коричневые болотные сапоги на крыльцах перед домами, тенистые деревья во дворах, лошади, подвальные лавки в жилых домах. Ребятишки в маленьких придорожных ларьках с написанными от руки вывесками, торгующие черешней или земляникой. Жизнь здесь отличалась от жизни у нас дома. Здесь запросто можно было увидеть в поле сгорбленную старушку в цветастом платье и косынке, каких не носили в наших краях, или бредущего по проселочной дороге сгорбленного старичка в синем комбинезоне и черной кепке. Но помимо обилия впечатлений, которые обрушивали на тебя эти края и их непривычных названий, Тьюсседал, Эспе, Ховлан, Сексе, Бёрве, Упедаль, Уленсванг, Лофтху и самое мое любимое Кинсарвик. Вик — это залив, а что такое Кинсар, кто его знает? Помимо яркости красок и несчетного множества непохожих деталей, над этими поселками витало ощущение пустынности не над людьми и их деятельностью, но над пространством, в котором они перемещались. Оно казалось для них словно бы слишком большим. Возможно, все объяснялось мощным потоком солнечного света или огромностью синего небосвода, или чередой вздымающихся вокруг гор, а, возможно, тем, что мимо всего этого мы просто проезжали, нигде не останавливаясь, кроме одного раза у автобусной остановки, возле которой Ингве выскочил, когда его чуть не стошнило в машине. Может быть, все дело было в том, что мы тут никого не знали и никак не были связаны с тем, что видели вокруг. Поскольку, когда мы, наконец, приехали в Кинсарвик и вышли из машины, которую папа поставил в очередь на пристани, ощущение пустынности исчезло, все напротив казалось приветливым и уютным. Из машин неслись звуки радио, хлопали открываемые и закрываемые дверцы, люди выходили размяться, прохаживались взад и вперед, дети осторожно гоняли мяч рядом с машинами или, как мы с Ингве, отправлялись к киоску в конце пристани посмотреть, не найдется ли там на что потратить выданные на каникулы карманные деньги. «Мороженого? А то!» Ингве купил мороженое корзиночку, я стаканчик с торчащей из него маленькой лопаточкой. Держа их в руках, мы степенно пошли по пристани и, усевшись на краю, стали смотреть на воду и водоросли, облепившие скалы мокрыми жирными комьями. Вдалеке показался приближающийся паром. Пахло соленой водой, водорослями, травой, выхлопными газами. В лицо жарко било солнце. «Ну как ты, еще тошнит?» — спросил я. Он мотнул головой. «Жаль, мы забыли мяч», — сказал он. «Но там в Вогене, может, найдется какой-нибудь». Он произнес «воин», в точности, как папин отец. «Да», — сказал я, щурясь на солнце. «Думаешь, мы на этом поедем?» «Не знаю, хорошо бы». Я поболтал ногами, зачерпнул лопаточкой большой кусок мороженого и сунул в рот. Он был такой большущий и до того холодный, что пришлось долго перекатывать его языком, чтобы не заморозить весь рот. Занятый этим, я обернулся на наш автомобиль. Папа сидел с открытой дверцей и курил, выставив одну ногу наружу. На его очках блестело солнце. Мама стояла рядом, пристроив корзинку с черешней на крыше, и время от времени брала из нее по ягодке. «Что будем делать завтра?» – спросил я. «Я-то точно буду завтра с дедушкой на скотном дворе. Он сказал, что обучит меня всему, что надо, чтобы я мог его потом подменять. Как думаешь, там уже можно купаться?» «Ты что?» – сказал он. «Вода во фьорде такая же холодная, как, помнишь, в горном озере». «И почему это так, а?» «Так это же север». В некоторых машинах начали заводить моторы, видно было, как далеко впереди раскрылись кормовые ворота парома. Ингве встал и пошел к машине. Я торопливо доел мороженое и последовал за ним. После переправы на пароме, доставившем нас в Квандал, следующим значительным этапом нашего путешествия был подъем на гору Викафьель. Узкий серпантин вился по склону туда-сюда, туда-сюда, местами с таким крутым уклоном, что казалось, мы вот-вот опрокинемся. «Многие туристы попадают тут впросак», — сказал папа, когда мы ехали вверх, и я трясся на заднем сиденье, глядя на открывающуюся снизу пропасть. «Потому что едут на тормозах, а это смертельно опасно». «А мы на чем едем?» — спросил я. «Мы на передаче». «Но мы-то были не туристы. Мы знали, что к чему, и нам не грозило оказаться на обочине с откинутым капотом, из-под которого валит дым». Однако не успел папа это сказать, как и с нами тоже произошла оказия. Так как из-за поворота навстречу нам выехал автомобиль с жилым прицепом, от аварии нас отделяли каких-то несколько метров, но папа вовремя ударил по тормозам, и то же самое сделал водитель машины с прицепом. Папа дал задний ход и спускался так, пока не очутился на участке дороги, достаточно широком, чтобы нам разъехаться. Когда мы оказались бок о бок, водитель встречной машины помахал нам рукой. «Это был твой знакомый, папа?» – спросил я. «Нет, никогда его не встречал. Он помахал нам в знак благодарности, что я уступил ему дорогу». Потом была новая гора и спуск к новому фьорду. Горы здесь были такие же высокие, как у Хардангерфьорда, но более мягких очертаний. Они не высились так неприступно, и фьорд здесь был пошире, иногда напоминал даже озеро. «Это еще что такое?» — как бы говорили горы у Хардангерфьорда. «Не волнуйтесь», — говорили эти, — «все хорошо». «Может, поспим по очереди?» — предложил Ингве. «Можно и поспать», — согласился я. «Окей», — сказал он, — «чур я первый, ладно?» «Окей», — сказал я. И он лег головой ко мне на колени и закрыл глаза. Мне нравилось так сидеть с его теплой головой на коленях, воспринимая одновременно то, что рядом и вдали. Там за окном непрерывная смена пейзажей, а тут голова спящего Ингве у меня на коленях. Когда мы остановились в очереди перед следующим паромом, он проснулся. Мы вышли на палубу и наслаждались ветром, который обдувал наши лица. Через полчаса мы снова сели в машину, и тогда лег уже я, положив голову на колени Ингве. Проснувшись, я понял, что мы уже близко. Чем ближе мы подъезжали к морю, тем ниже становились горы и тем гуще растительность. Разумеется, ничего общего с выглаженным пейзажем Сёрланна и его корявыми деревьями. Из здешних дорог ничто не запало мне в память с прошлых приездов, и не вызывало знакомого отклика, пока я вдруг не узнал Лихистен, который отвесной каменной стеной торчал над водой на том берегу фьорда напротив дома бабушки и дедушки. Эта гора давно уже маячила впереди, но во всех остальных ракурсах, кроме того, который открылся сейчас, когда мы ехали параллельно ей, она была неузнаваема. От волнения у меня занялось дыхание. Мы приехали. Вот гостиница. Вот щит с надписью «Салби», а вот и дом, бабушкин и дедушкин дом. Папа сбросил скорость и свернул на грунтовую дорогу. Сначала она вела мимо соседнего дома, затем за ограду, и, минуя стоявшую по правую руку хозяйственную постройку, на площадку перед домом, стоявшим на вершине холма. Я распахнул дверцу, не дожидаясь, когда машина остановится, и выскочил на двор. На другом конце участка, где находились пчелиные ульи, стоял дедушка в одежде пчеловода с дымарем в руке. На нем был белый балахон, на голове колпак с длинной защитной сеткой. Все движения его были замедленными, даже когда он поднял руку, чтобы приветственно нам помахать. Можно было подумать, что он находится под водой или на другой планете, где сила тяготения отличается от нашей. Я тоже поднял руку и помахал, и бегом бросился в дом. Бабушка была на кухне. Мы чуть не столкнулись с другой машиной на Викафьеле. Мы поднимались наверх, вот так, пальцем я писал кривую на желтой клеенке, которой был покрыт стол. Бабушка улыбалась мне, ее карие глаза ласково смотрели на меня. И вдруг выезжает машина с прицепом, вот так. «Я рада, что вы доехали целые и невредимые», — сказала она. В другую дверь вошла мама. Из прихожей доносились шаги папы, вносившего в дом багаж. «Где же Ингве? Пошел к дедушке?» «Когда вокруг так летают пчелы?» Я снова выбежал во двор, оказывается, нет. Ингве помогал папе носить вещи из багажника. Дедушка по-прежнему копошился на другом конце участка в своем белом балахоне, похожем на римскую тогу. Медленно-медленно он доставал из улья плоские рамки с сотами. Со двора солнце ушло, но его лучи ярко освещали ели, которые росли за озером на холме. На дворе веял легкий ветерок, шелестя в листьях фруктовых деревьев над головой. Из коровника к нам уже шел Хьяртан, он был в комбинезоне и сапогах, черные довольно длинные волосы, прямоугольные очки. «Добрый вечер», — сказал он, подойдя к машине. «Здравствуй, Хьяртан», — сказал папа. «Хорошо доехали?» — спросил Хьяртан. «Отлично», — ответил папа. Хьяртан был на 10 лет младше мамы, значит, в то лето ему было 20 с небольшим. В его лице проглядывало что-то угрюмое и даже сердитое, и хотя он ни разу ни словом меня не обидел, я все же его побаивался. Он единственный из дедушкиных и бабушкиных детей оставался в родительском доме. Мамина старшая сестра Хьеллаук жила с мужем Магне и двумя детьми в Кристиансене. Обоих детей, Юна, Улафа и Кристин, в скором времени тоже ожидали у дедушки с бабушкой, а одна из младших сестер, Ингун, училась в университете и жила в Осло с Мордом и двухлетней дочерью Ингвилд. Хьяртан и дедушка часто ссорились. Как я понял, Хьяртан вырос не совсем таким, каким дедушке хотелось бы видеть своего единственного сына. Считалось, что со временем к нему должно перейти их хозяйство. Сейчас он учился на корабельного слесаря-трубопроводчика и собирался работать на одной из местных верфей. Но самое главное в Хьяртане, о чем всегда упоминали, когда заходил о нем разговор, было то, что он коммунист. Пламенный коммунист. Когда он говорил с мамой и папой о политике, а это часто происходило при их встречах, они всегда почему-то переходили на эту тему. Во время таких разговоров его глаза, обыкновенно смотревшие робко, избегая встречаться взглядом с собеседником, вдруг загорались. Когда у нас дома в разговоре вспоминали Хьяртана, папа иногда принимался над ним смеяться, зачастую просто чтобы подразнить маму, которая хоть и не была коммунисткой, но в вопросах политики во многом не соглашалась с папой. Он был учителем и голосовал за либералов, партию Венстре. «Прошу прощения, но мне надо ополоснуться и переодеться, а то неудобно. У нас такие гости, от меня несет коровником», — сказал Хьяртан. «А для вас в доме, кажется, уже приготовлено угощение». Я даже со двора слышал, как под ним заскрипела лестница, когда он направился на второй этаж в ванную. До того скрипучие были тут лестницы. В гостиной нас действительно встретил накрытый стол. Там стояла миска с еще горячей лососиной и миска с оладьями, рядом хлеб и всякая всячина для бутербродов. Мама основала между гостиной и кухней. Хотя она уехала от родителей в 16 лет, в 20 вышла замуж за папу и родила Ингве, и с тех пор давно жила своим домом, но, едва приехав, мгновенно освоилась, словно никуда и не уезжала. Даже речь ее сразу изменилась и звучала совсем как речь родителей. Папа, напротив, попав в этот дом, всегда как-то тушевался, становился незаметным. Когда они беседовали с дедушкой, любителем покалякать, с богатым запасом разных историй на все случаи жизни, чаще всего из собственного пережитого опыта, в папе появлялась та официальность, которая сразу делала его чужим, хотя она и была мне так хорошо знакома. Таким тоном папа всегда разговаривал с другими родителями и сослуживцами. Дедушка-то не думал об учтивости, он оставался самим собой. Так зачем же папа все кивал и приговаривал «да, конечно, подумать только» и «гм-гм». Мама тоже менялась. Она чаще смеялась, больше говорила, а в результате всего этого вместе взятого мы с братом сильно выигрывали. Папа стушевывался, мама оживала, а в этом доме, в отличие от нашего, не было жестких правил. Тут мы могли делать все, что заблагорассудится. Если один из нас опрокидывал стакан с молоком, это не воспринималось как катастрофа. Бабушка и дедушка понимали, что поделаешь, бывает. Можно было даже положить ноги на стол, разумеется, если папа не видит. А на диване коричневом в оранжевую и бежевую полоску разрешалось сидеть в любой позе и даже валяться, если захочешь. Во всех домашних делах мы тоже понемногу участвовали. Мы никому не мешали. Напротив, от нас ждали, чтобы мы присоединялись к старшим. Сгребать скошенную траву, укладывать ее на вешало, собирать куриные яйца, лопатой сбрасывать навоз в яму, накрывать на стол, обирать с кустов поспевшую смородину и крыжовник. Двери тут стояли открытые, и народ заходил в гости без стука. Пришедшие только громко заявляли о себе из прихожей и тут же входили в комнату, усаживались за стол, как у себя дома, и пили кофе с бабушкой, которая не устраивала сцен из-за того, что кто-то внезапно тут появился, а разговаривала с человеком так, точно продолжала прерванную минуту назад беседу. Наведывавшиеся в дом люди производили странное впечатление, в особенности один пузатый и неряшливо одетый человек, от которого попахивало довольно неприятно. У него был высокий голос, и обыкновенно он появлялся вечером, въезжал на гору на мопеде, вихляя на подъеме из стороны в сторону. Он говорил на таком наречии, что я не понимал добрую половину сказанного. Дедушка радостно улыбался, завидев его, но потому ли радовался, что особенно любил этого человека, понять было невозможно, потому что он радостно улыбался каждому гостю. Что нас дедушка любит, я не сомневался, хотя он сам наверняка над этим никогда не задумывался. Для него было достаточно, что мы есть. Иное дело бабушка, по крайней мере, судя по тому интересу, с которым она слушала нашу болтовню. Мама стояла, оглядывая стол, все ли на месте. Бабушка на кухне сняла с плиты кофейник. Его нарастающий свист оборвался легким вздохом. Наверху у нас над головой папа составил на пол принесенные в комнату вещи. В прихожую вошел дедушка после того, как отнес в подвал пчеловодческое снаряжение. «Подрастают норвежские мужики», — сказал дедушка, завидев нас. Он подошел ко мне и погладил по голове, как собачку, затем погладил по голове Ингве и сел на свое место. Тут из кухни пришла бабушка с кофейником, а тут спустились по лестнице папа и Хьяртан. Дедушка был маленький, с круглым лицом и совершенно лысый, если не считать круглого венчика белых волос головой. Сквозь стекла очков глаза смотрели пронзительно, но без них совершенно менялись, становились похожи на двух младенцев, только что пробудившихся от сна. «Это я удачно зашел», — сказал он, кладя себе на тарелку кусок хлеба. «А мы слышали тебя в подвале», — сказала мама, — «не такая уж это была случайность». Она взглянула на меня. «Помнишь, как мы услышали тебя в прихожей ровно за 10 минут до того, как ты вошел?» Я кивнул. Папа и Хьяртан уселись за стол друг против друга. Бабушка принялась разливать по чашкам кофе. Дедушка, намазывая маслом бутерброд, поднял голову. «Вы услышали его прежде, чем он вошел?» «Да». «Странно, правда?» — сказала мама. «Так это же хорошая примета», — сказал дедушка, переведя взгляд на меня. «Значит, долго жить будешь». «Ах, вот что это значит», — удивилась мама и засмеялась. «Да», — подтвердил дедушка. «Неужели ты в это веришь?» — сказал папа. «Вы услышали его до того, как он туда вошел», — сказал дедушка. «Это необычно. Так чего же необычного в том, что это вдобавок и кое-что значит?» «Да ну вас», — сказал Хьяртен. «Что-то ты, Юханес, на старости лет стал суеверным». Я посмотрел на бабушку, у нее дрожали руки, и когда она наливала кофе, кофейник, который она держала, так сильно трясся, что ей с трудом удавалось не проливать кофе мимо чашки. Мама тоже смотрела на нее и, кажется, уже хотела привстать, чтобы взять у нее кофейник, но передумала и осталась сидеть, сделав вид, что только потянулась рукой к хлебнице за новым куском. На это было больно смотреть, потому что все происходило так медленно, и все равно кофе то и дело выплескивался на блюдечко. Казалось странно, что она, взрослый человек, не справляется с таким простым делом, не может налить кофе, не расплескав. И в то же время было странно видеть эти руки, которые тряслись сами собой, и странно, что от этого невозможно отвести взгляд. Мама накрыла мою руку своей ладонью. «Хочешь оладью?» — спросила она. Я кивнул. Она вынула оладью из миски и положила на мою тарелку. Я густо намазал ее маслом, а сверху посыпал сахаром. Мама взяла кувшин с молоком и налила мне полный стакан. Молоко только что принесли из коровника. Оно было теплое и желтоватое, с маленькими комочками, которые плавали сверху. Я взглянул на маму, но зачем она мне его налила? Я не мог проглотить это молоко, оно было противное. Прямо из-под коровы, причем не какое-то неизвестное, а из-под той, что стоит в стойле, роняет лепешки и льет под себя. Я съел оладью, взял еще одну. Папа в это время задал какой-то вопрос дедушке, и тот неторопливо на него отвечал. Хьяртен вздохнул, но не просто так, не про себя. Либо он все это уже не раз слышал, либо ему не понравился ответ. «Мы думали в этом году подняться на Лихстен». «Вот как», — сказал дедушка. «Да, это вы неплохо придумали. Оттуда сверху видно сразу 7 церковных приходов». «Нам не терпится там побывать», — сказал папа. Мама с бабушкой тем временем разговаривали, вспоминая какой-то дуб и астролист, который они привезли сюда с Трумеи в прошлом году, и теперь он растет здесь. Я решил посмотреть на него. Папин взгляд остановился на мне. «А молоко почему не пьешь, Карл Уве?» — сказал он. «Оно совсем свежее, такого парного, как здесь, ты нигде не попьешь». «Я знаю», — сказал я. Так как я все не начинал его пить, папа пристально посмотрел на меня. «Пей молоко, малый», — сказал он. «Оно какое-то теплое», — сказал я. «И там комочки». «Это невежливо, ты обижаешь дедушку и бабушку», — сказал папа. «Надо есть и пить, что дают, и без разговоров». «Он привык к пастеризованному молоку», — сказал Хьяртен, — «пакетному из холодильника. У нас в магазине тоже такое продают. Ну, так и пусть пьет такое. Завтра пойдем и купим, он просто не привык к парному». «По-моему, в этом нет необходимости», — сказал папа. «Это молоко ничем не хуже, а даже лучше. С какой стати покупать молоко, потакая его капризом?» «Я и сам предпочитаю пастеризованное», — сказал Хьяртен. «Так что я полностью согласен с твоим сыном». «Вот как», — сказал папа. «А по-моему, ты просто, как всегда, защищаешь слабейшего, только тут дело идет о воспитании». Хьяртен, опустив глаза, улыбнулся. Я поднес стакан с молоком ко рту, задержал дыхание, стараясь думать о чем-то другом, кроме белых комочков, и выпил стакан в 4 глотка. «Ну вот, видишь», — сказал папа, — «вкусно было?» «Очень», — сказал я. После ужина, хотя время было уже позднее, мы попросили разрешения походить по усадьбе. Нам разрешили. Мы обулись, вышли из дома, прошли по дороге к хозяйственной постройке. Сумерки окутали все легким, как паутинка, покровом. Очертания предметов остались прежними, а краски померкли или подернулись серой дымкой. Ингве отодвинул засов на двери коровника, толкнул дверь. Она разбухла, ему пришлось упереться всем телом, чтобы ее открыть. Внутри было темно, тусклый свет, падавший в маленькие оконца над стойлами, позволял различить лишь контуры предметов. Заслышав нас, коровы, лежавшие по стойлам, зашевелились. Одна повернула голову. «Все хорошо, коровки», — сказал Ингве. В коровнике стояло приятное тепло. Теленок, находившийся в отдельном закутке по ту сторону сточного желоба, беспокойно затоптался. Мы потянулись к нему через загородку. Он глядел на нас испуганными глазами, Ингве погладил его. «Все хорошо, теленочек», — приговаривал Ингве. Не только дверь заколодила от старости. Тут все было такое же замшелое, и полы, и стены, и оба окна. Коровник будто когда-то ушел под воду, да так с тех пор и остался где-то на дне. Ингве отворил дверь на сеновал, мы полезли на сено, которое там хранилось, забрались на помост и открыли дверь в курятник. Весь пол в нем был усеян опилками и перьями. Куры с открытыми глазами неподвижно сидели на насесте. «Яиц, кажется, нет», — сказал Ингве. «Сходим еще наверх, посмотрим на норок». Я кивнул. Когда он закрывал высокую дверь сеновала, мимо нас стремглав прошмыгнула белая кошка и скрылась под настилом. Мы пошли за ней и стали звать, зная, что она где-то там прячется, но она так и не показалась. Мы, в конце концов, махнули рукой и отправились к трем сараям, в которых держали норок, в самом дальнем углу участка на краю леса. Острая вонь, пахнувшая на нас оттуда, была почти нестерпимой, и я задержал дыхание. Когда мы приблизились к клеткам, там везде поднялся звон и шорох. Коготки норок цокотали по металлическому полу клеток, зверьки забегали из угла в угол. Мы подошли совсем близко. Черненький зверек отбежал в самый дальний конец, обернулся и зашипел на нас. Сверкали зубки, глазки были похожи на черные камешки. И когда спустя 20 минут мы с Ингве уже лежали валетом в постели на втором этаже в отведенной нам комнате, и он перед сном читал футбольный журнал, я все не мог отделаться от мысли об этих зверьках. Как они, пока мы спим, всю ночь напролет бегают по клеткам из угла в угол. Вдруг снизу из гостиной до нас донеслись громкие голоса. Это мама и папа спорили с Хьяртеном. Громкие голоса не означали, что они сердятся, напротив, в этом было что-то успокоительное. Они добивались чего-то, чего им хотелось так сильно, что об этом невозможно было говорить шепотом или вполголоса, об этом нужно было заявлять громко. На следующее утро к нам зашел дедушка и спросил, не хотим ли мы пойти с ним выбивать сети. Конечно же, мы захотели, и через несколько минут уже спускались вслед за дедушкой по тропинке, ведущей к фьорду, неся вдвоем пустой белый таз. Лодка ждала причаленная к большому красному поплавку на некотором расстоянии от берега. В густом тумане, казалось, она парит в воздухе. Дедушка подвел лодку к берегу, мы вскочили в нее, и после того, как он, отталкиваясь шестом, вывел лодку на глубину, Ингве сел на весла и начал грести. Дедушка сидел на корме и, когда нужно, указывал направление. Я сидел на носу, пытаясь разглядеть что-то в тумане. Лихистен на другом берегу почти весь скрылся, он только угадывался там, где сквозь влажную серую муть проглядывала полоска более темного серого цвета. «Туман тут вообще-то бывает редко», — сказал дедушка, — «тем более в это время года». «А ты бывал на вершине Лихистена, дедушка?» — спросил Ингве. «А то как же», — сказал дедушка. «Бывал и не раз, но с тех пор уже несколько лет туда не ходил». Он подался вперед, уперев руки в ляжки. «Один раз я там был со спасательной экспедицией. Это была первая настоящая авиакатастрофа в Норвегии. Слыхали о ней?» «Нет», — сказал Ингве. «Тогда был туман, как сегодня. Самолет прямо врезался в Лихистен. Мы даже услышали удар, мы же не знали, что это было. Но потом объявили, что пропал самолет, и Ленсман отправился туда, позвав людей, вот я и пошел». «Вы его нашли?» — спросил я. «Да, но все, кто был в самолете, погибли. Я увидел голову пилота. Это зрелище я никогда не забуду. Волосы, как будто он только что причесался, гладко зачесаны назад». «Волосок к волоску, да, это я никогда не забуду». «И куда же он врезался? Прямо в стену?» — спросил Ингве. «Нет, отсюда не видать, но там, на верхнем плато, торчит скала. Так он и упал. Нам пришлось карабкаться на скалу, загребая маленько левей». Ингве даже сощурился от напряжения, вероятно, соображал, как это «загребая левей». «Вот так», — сказал дедушка. «А ты хорошо гребешь, да уж. Такая история вышла, что куда там, во всех газетах напечатали, и по радио только об этом и говорили».